Заключенный. Как-то в феврале кадет поднимают среди ночи и гонят на заснеженный плац. Там горят факелы. В развалку подходит Бастиан, из-под шинели видны голые ноги. Из темноты появляется Франк Фолькхаймер. Он тащит какого-то оборванца, страшно худого, в разных ботинках. Рядом с комендантом в снег вбит деревянный столб. Фолькхаймер начинает методично привязывать худого человека к столбу. Черное небо над головой усыпано звездами. Морозное дыхание кадет медленно плывет над плацем. Фолькхаймер отходит. Комендант, расхаживая взад-вперед, начинает вещать. «Вы не поверите, кто это. Гнусное животное. Кентавр. Унтерменш». Все тянут шеи, чтобы лучше видеть. У заключенного ноги скованы, руки связаны от запястья до локтей. Тонкая рубашка лопнула по швам, взгляд безвольный, может быть, от переохлаждения. По виду поляк или русский. Даже привязанный к столбу, он все равно шатается из стороны в сторону. Этот человек бежал из трудового лагеря. Влез в крестьянский дом и украл литр свежего молока. Его поймали, прежде чем он успел совершить что-нибудь еще более непотребное. Бастиан неопределенно указывает за стену. Если бы мы отпустили этого дикаря, он бы в ту же секунду перегрыз вам горло. С визита в Берлин у Вернера в груди копится страх. Он рос постоянно, незаметно, но постепенно Вернер обнаружил, что в письмах к Ютте вынужден обходить правду, ограничиваться общими словами «У меня все хорошо». Хотя на самом деле все плохо. Ему снятся кошмары, в которых мать Фредерика оборачивается хохочущим узкогубым демоном и надевает ему на голову треугольники доктора Гауптмана. Тысячи заледенелых звезд сияют над плацем. Холод пронизывает насквозь, отнимает способность мыслить. «Видите, каков он?» Бастиан взмахивает пухлой рукой. «До чего дошел?» «Немецкий солдат никогда так не опустится. Это называется издыхающий пес». Мальчишки стараются не дрожать. Заключенный смотрит на них, моргая, словно откуда-то с большой высоты. Возвращается Фолькхаймер, гремя ведрами. Два других старшеклассника разматывают шланг. Бастиан объясняет. Сперва преподаватели, потом старшеклассники. Каждый выльет на заключенного ведро воды. Все, кто есть в школе. Преподаватели один с другим берут у Фолькхаймера ведра и с расстояния в несколько шагов выплескивают воду на заключенного. В мерзлой ночи звучат крики «Ура!». После двух или трех ведер заключенный выходит из литаргии и начинает раскачиваться. Между бровями появляются вертикальные складки, он как будто силится вспомнить что-то важное. Последним из преподавателей подходит Гауптман, рукой в перчатке придерживая воротник. Он берет ведро, выплескивает на заключенного воду и проходит дальше, не глядя на результат. Старшеклассники по-прежнему наполняют ведра. Заключенный обвис на веревках. Фолькхаймер, еще огромнее обычного, то и дело выступает из темноты, заставляя того встать прямее. Старшеклассники ушли в замок. Наполняемые ведра глухо клацают друг от друга. 16-летки закончили. 15-летки закончили. Крики «Ура!» звучат без прежнего задора. Больше всего на свете Вернеру хочется убежать. Убежать, куда глаза глядят. Три мальчика до него. Два. Вернер пытается вызвать образы дома, но на сей раз они страшны. Копер над девятой шахтой, шахтеры, ссутуленные так, будто тащат за собой тяжелые цепи. Мальчишка на вступительных экзаменах, дрожащий под потолком, прежде чем упасть. Каждый прикован к своей роли. Сироты, кадеты, Фредерик, Фолькхаймер, старая еврейка с верхнего этажа, даже Ютта. Когда приходит его черед, Вернер, как все, выплескивает воду заключенному на грудь, слышит жидкие «ура» и пристраивается в хвост ребятам, ждущим, когда можно будет идти в замок. Мокрые ботинки, мокрые манжеты. Руки так онемели, что кажутся чужими. Через 5 мальчиков от него стоит Фредерик. Фредерик, который плохо видит без очков. Который не кричал «Ура!» вместе со всеми. Который вглядывался в заключенного, словно различил что-то знакомое. И Вернер понимает, как тот сейчас поступит. Стоящий сзади выталкивает Фредерика вперед, старшеклассник подает ему ведро, и Фредерик выливает воду на землю. Подходит Бастиан. Его лицо раскраснелось от мороза. «Дайте ему еще ведро». И вновь Фредерик выплескивает воду себе под ноги. Говорит тихо, тоненько. «Он уже и так полумертвый, господин комендант». Старшеклассник протягивает 3-е ведро. «Вылей на него», — приказывает комендант. Ночь клубится морозным паром, звезды горят, заключенный раскачивается, мальчики наблюдают, комендант склонил голову набок. Фредерик выливает воду на землю. «Не буду».